АНЕКСАН ДР, дано в Севастополе, 26 июня 1795 года. Как нехорошо было в Крыму в это время, но надобно было двигаться дальше. Особенно пугала меня крымская перемежающаяся лихорадка, от которой Александр Павлович и скончался в Таганроге в 1825 году. Зараза эта возникает летом и особенно опасна осенью. А кроме того, императрица, уведомленная о моем нахождении в Крыму, могла вызвать меня срочной депешей в Петербург в рамках своих матримониальных планов. А слушаться ее прямого распоряжения ну, не то чтобы совсем нельзя, но а очень чревато. Поэтому, не дожидаясь перитонитов, мы с Лепехиным, Бибиковым и Волховским вернулись на фрегат поспешный, и с попутным ветром взяли курс на Хаджибей. Благодаря свежему осту плавание наше продолжалось всего полтора дня. Вскоре мы увидели древнюю крепость Хаджибей, бухту и производившиеся работы. Осип Дерибас уже год занимался возведением мола и обустройством причальных стенок, и поспешный умело причалил к одной из них. Появление наше оказалось как снег на голову. Дерибаса на стройке не было. Он приехал из своего поместья лишь через несколько часов. За это время я многое узнал о ходе строительства, и, надо сказать, услышанное мне не понравилось. Похоже, я краем глаза задел страшные злоупотребления, имевшие место при строительстве порта. Порт строили в основном силами армейских частей, и с начала года убыль умершими от болезней составила четверть наличного состава. В числе прочего, вымерла одна команда целиком. Дерибас наживался страшно, и на краже пайков умерших солдат, и на завышении объемов работ, и на закупке скверного провианта. Выделенная на питание мука оказалась с червями и песком, крупа затхлая, а более ничего не выдавалось. Работы велись круглый год, без внимания к погоде. Очень большие болезни причинялись зимою из-за плохого отопления бараков, где люди не могли даже просушить одежду, неминуемо намокающую от соленых брызг моря. Виновник торжества ни в чем не сознавался. Более того, когда я изъял все бумаги, относящиеся к строительству, он предлагал моим офицерам 1000 золотых за то, чтобы они их втихую уничтожили. Короче, господин Дерибас и ближайшие его помощники были отправлены под арест. Суворову, находившемуся в это время в Тульчине, под Винницей, было отправлено письмо с просьбой прислать своего штаб-лекаря и взять одесскую стройку под свой контроль. Несколько сотен солдат и унтер-офицеров были тщательно допрошены на предмет выдачи им обмундирования, и продуктов, и инструмента. Выведенные цифры сопоставили с отчетами и ужаснулись. К счастью, фигуранту было чем ответить, на все его обширные поместья был наложен секвестр. Чтобы достичь Херсона на корабле, надо было долго ждать попутного ветра, поэтому мы высадились невдалеке от устья Днепра с капитанского ботика. Первой заботой нашей было купить лошадей, и надо сказать, что выбор скакунов в местечке Алишки был крайне скуден. Прикупив 3 низкорослых татарских лошаденок, мы отправились на переправу. Город Херсон, основанный после Первой русско-турецкой войны, находится на высокой сухой равнине на правом берегу Днепра, господствуя над обширной низиной, поросший камышом. Чтобы попасть в Херсон, имеющий тут в ширину около версты Днепр переезжают на паромах и баркасах. Расстояние от Олешек до Херсона – 18 верст, и вся эта низина болотистой поросла высоким камышом. Жизнь в этом городе очень неприятна вследствие невыносимой пыли летом, несомой ветром, тучами и непролазной грязи зимой. К тому еще летом с болот идет дурной воздух и неописуемое количество комаров, порождаемых низиной. Город состоит как бы из 2 частей: крепости и военного форштадта, находящихся в верхней части, и самого города, лежащего на ниже. В крепости находится прекрасный собор, около него памятники в виде обелиска принцу Вюртемберскому, генералу Меллерзо-Камильскому и инженеру-генералу Корсакову, погибшим при осаде Очакова. В самой церкви лежит тело князя Потемкина. Тут же, в крепости, находится арсенал, адмиралтейство и дом коменданта. В нижнем городе, правильно построенном, воздвигают прекрасную церковь, кроме 2 уже имеющихся. На военном форштадте есть несколько полковых деревянных церквей. Между нижним городом и крепостью устроена большая эспланада, то есть открытое пространство, где нельзя строить, засаженное деревьями, плохо растущими и за 10 лет нисколько не подвинувшимися. Недостаток в лесе заставляет жителей рубить прекрасные сосновые бревна, сплавленные сверху Днепра, каждая из них стоит приблизительно рубль. Торговля Херсона производится или через Очаков и Николаев, или через Глубокинскую пристань, куда могут проходить самые большие суда вверх по течению. К самому Херсону суда подойти не могут вследствие мелководья. Вывоз главным образом заключается в пшенице, пеньке, парусине, полотне и может стать со временем весьма значительным, если богатые купцы поселятся здесь. В последние годы отсюда вывозят также слоновую кость, мамонтовые бивни, доставляемые из Сибири. Сообщение с местами, лежащими вверх по Днепру, могло бы принести большую выгоду торговле Херсона, если бы не мешала быстрина воды в порогах на скалистых гранитных местах от Кайдака к Никополю, делающие невозможным судоходство. Эти пороги, на расчистку коих уже издержаны большие деньги, допускают только сплав леса при высокой воде. Насчитывают 12 таких порогов, более или менее опасных, частью по быстроте воды, частью по узкости их. Здесь я встретился с бригадиром Пустошкиным. Я уже слышал об этом капитане много хорошего. Семен Афанасьевич, вообще, был исполнителем, универсалом, чего ему только не поручали. Он выполнял крейсирование у берегов Кавказа, налаживал производство канатов, якорей, командовал портом, доставлял на флот рекрутов и занимался их обучением. В общем, служил везде, куда направит государыня императрица и адмиралтейское начальство, неизменно добиваясь во всем успеха. Известие о грозящей отправке на Мальту он принял стоически. Построим все, что надо будет, были бы лишь отпущены средства. Давно нам пора обрести на Средиземном море крепкую постоянную базу. С этим можно было только согласиться. Я продолжал свое путешествие, выехав из Херсона 25 июля при невыносимой жаре по степи, достигнув сначала Белой церкви, в 20 верстах от Херсона, затем Копенки, где все источники воды пересохли, и оттуда до Николаева, куда мы приехали ночью. Прекрасная, плодородная южная степь, весною, очень плодородная, при страшной летней засухе была совершенно выжжена солнцем. Придет время, и надобно будет этим заняться. Насадить лесополосы, перекрыть овраги и балки плотинами, чтобы создать в степях пруды, провести дороги и многое, многое другое. Николаев, новый наш кораблестроительный центр на Черном море, мог бы стать одним из самых красивых и значительных городов государства, если бы его продолжали застраивать и украшать с теми же заботами, как в начале его основания. Только в 1791 году было положено основание этому поселению на совершенно пустом месте. В 1792 году Михаил Леонтьевич Фалеев, получивший от князя Потемкина приказание заняться построением этого города, воздвигнул тут более 450 домов. В следующем году, по смерти Фалеева, постройка почти прекратилась. В 1794 заботами адмирала Николая Семеновича Мордвинова число домов уже достигло 700. Город расширился еще более, когда сюда было переведено адмиралтейство из Херсона. Николаев лежит в прекрасной равнине между Бугом и Ингулом, немедленно затем соединяющимися в углу, образуемым Бугом с запада на восток. Базар с лучшими городскими постройками идет вдоль Ингула, а адмиралтейство поставлено в верхней части города. Остальные дома, в основном из ракушечника, правильно расположены квадратными кварталами. Самые лучшие здания находятся на базаре. Здесь возведена построенная в новом стиле с благородной простотой, со вкусом украшенная церковь. Ее алтарная часть представляет храм, поддерживаемый 8 колоннами, украшенными позолотой и прекрасной живописью. Далее, городской дом с двумя прекрасными колоннадами по сторонам, одна из них служит биржей торговцам. Гостиный двор, дом подрядчика, еврея Баруха, дом покойного Фалеева, построенный в молдаванском вкусе и резиденции адмиралов Мордвинова и Рибаса. Последнее, чувствую, скоро отойдет в казну. Здесь повторилась история с Севастополем. Вы будете смеяться, но в городе, построенном на реке, нет хорошей воды. Морские ветры нагоняют в реки соленую воду, и для питья ее привозят из прекрасного источника в Спасском саду, лежащего у Буга за 2 версты от города. Тут тоже нужен водопровод. Я оставался здесь еще 2 месяца, посетив Елисаветград, Екатеринослав и множество мелких поселений. Переехав Днепр по мосту в районе города Кременчуг, я со своими спутниками двинулся дальше, и 1 августа под непрекращающимся дождем достиг долины, где происходила знаменитая, навсегда памятная для русских битва со шведами. Место полтавской баталии обозначено было огромной величины курганом, а также памятником близ Воскресенской церкви, медной доской на постаменте с изображением на ней этой битвы. Далее, через Ахтырки, Сумы, Мценск, красивый город Курск, Орел и Тулу я достиг Москвы, где получил верные известия, что гессенские мухи улетели. Можно было теперь возвратиться в Петербург, но, говоря по чести, после солнечного Крыма и жаркой степной Новороссии этот суровый северный город сильно померк в моих глазах. Глава 30. Разговоры о походе против Персии начались еще в прошлом году. Она имела несколько целей, которые можно было бы поделить на два группы – тривиальную и грандиозную. Тривиальная причина вызвана была желанием не давать австрийскому императору вспомогательный корпус войск или денежную субсидию, что следовало сделать на основании заключенного с ним трактата против Франции. По условиям мы должны были выделить австриякам 13-тысячный отряд вспомогательных войск, казаков, отдав их под командование австрийских военачальников, но лишь при условии, если Россия не будет сама вести в это время войны. А Екатерина совершенно не хотела давать свои войска австрийцам. Во время последней польской кампании император Франц вел себя отвратительно. Его войска, что должны были содействовать нашим силам, просто грабили территории Южной Польши, совершенно не участвуя в боях с инсургентами. Также экспедиция в Азербайджан обещала выгоды утвердить русское владычество на берегах Каспийского моря, чего добивался еще Петр Великий, а местные смуты давали для войны достаточно поводов. Но было и третье, грандиозное по масштабам задуманного, соображение. Братья Зубовы смастерили безумный проект завоевания Константинополя, утвердившись на Кавказе, атаковать Порту с двух сторон, с европейского направления, на Балканах, и с азиатского, от Южного Кавказа в Анатолию. Притом армией на Кавказе должен был командовать Зубов, на Балканах – Суворов, ну а Черноморским флотом, угадайте, кто? Ну да, цесаревич Александр. При этом то обстоятельство, что ранее построенный Черноморский флот требовал масштабного обновления корабельного состава и уже сильно уступал турецкому, во внимание не принималось. Ко всему прочему, натиск на восток потребовал срочного создания Каспийской флотилии и устройства порта Баку, на что пришлось потратить немалые средства из скудного бюджета адмиралтейств коллегии. Итак, Суворова отправили в Новороссию, готовить армию, способную обратиться и против Турции, и, по необходимости, против Франции. В Поволжье и на Северном Кавказе собирались силы для атаки персов. Официальной целью персидского похода было наказание шейха Али хана Дербенского и Агу Магомед хана, за их неприязненные поступки против России. Цель эта, и даже занятие Исфагана, крупного персидского города, бывшего тогда столицей Персии, в Петербурге казалось очень легкою. Валериан Зубов хвастал, что доберется до Исфагана не позже сентября. Участники экспедиции заранее распределяли между собой щедрые награды. Вся черная подготовительная работа возложена была на командующего Кавказским корпусом, генерал-ландшефа Гудовича. Во время военных действий ему предстояла тоже второстепенная, но самая трудная роль – забота о продовольствии и заведовании тылом, хотя он был старше чином Зубова, годился ему чуть не в деды по летам и считался в числе самых заслуженных генералов. Вообще вся обстановка отзывалась придворными, закулисными соображениями и расчетами. Нахождение у трона малоспособного, честолюбивого временщика просвечивало во всем. Только этим и можно объяснить тот изумительный факт, что главное начальство на отдаленном и сложном театре боевых действий было поручено 25-летнему юноше, без опыта, без дарования и без заслуг. Командование в последнюю польскую войну небольшим авангардом, отличившегося грабежами, да оторванная неприятельским ядром нога, вот, в сущности, все, что можно было записать в актив Валериана Зубова полководца. Надо сказать, что мне все это предприятие крайне не нравилось. Во-первых, мне вообще не хотелось лезть в Закавказье. Местные жители в большинстве своей по крови, турки, а по религии, шииты, то есть персы. И каким, спрашивается, боком подходим здесь мы. Но уже было заявлено о покровительстве Талышского ханства, Картли и Эмирити, и переменить дело мне одному было невозможно. Официально дело шло как нельзя лучше, а в действительности приобретаемые успехи совсем не стоили средств и жертв, на них затрачиваемых. Эта оборотная сторона медали была очень хорошо известна публике, но только, как всегда бывает, официальные восторги и дифирамбы служили поводом к преувеличению дурных слухов. Такими темами служили неудачный штурм передовой Дербенской башни, истребление отряда подполковника Бакунина, падеж валов, недостаток продовольствия, болезни, развившиеся среди солдат от употребления фруктов, вредные особенности климата, большое число дезертиров, Просьба Гудовича об увольнении его от командования ИПР, взятие Дербента, занятие Баку, производство Валериана Зубова в генерал-аншефы никого не могло обмануть. Во всем этом выражалось пристрастие двора к молодому полководцу. Про награждение за Дербент говорили, что они назначены, будто за Стамбул. Над производством Валериана Зубова в генерал-аншефы все просто покатывались со смеху. Огромные потери и издержки экспедиционного корпуса в официальных сведениях умалчивались или сглаживались, а между тем за полгода только от болезней войска убыли в четверть. Но, так или иначе, персидский поход российского корпуса, свыше 11 тысяч пехоты и 9 тысяч конницы, начатый в марте 1796 года, проходил довольно успешно. В короткое время В.А. Зубов занял Дербент, Шимаху, Баку, Сальяны и Ганджу. Успехам русских войск способствовали содействие и помощь кавказских народов. Суворов тем временем был перемещен в Новороссию, где ему поручена была армия в 51 тысяч человек. Этот контингент, по обстоятельствам, мог быть двинут и против Франции, и против Турции. Сам Суворов считал, что война неизбежна, и при новых успехах французов их силы появятся на Висле, подняв новое восстание среди поляков, а с юга их поддержат турки. Эти соображения, во многом поддерживаемые и петербургскими вельможами, заставляли иметь наготове крупную армию. Екатерина пока сомневалась, стоит ли отправлять ее на Рейн. Я был категорически против. Все разговоры о походе французов на Вислу пока разговорами и остаются. Зачем нам посылать своих людей на гибель в такую даль? У нас не так все ладно с финансами, чтобы устраивать такие дорогостоящие экспедиции. Но давление иностранных послов, в особенности у Уитворда, все возрастало. Ну а у меня возникли новые проблемы. Бабушка предпринимала новую попытку меня женить. Однажды утром ко мне заявился братец Константин. «Ты что такой смурной?» Удивился я его невеселому виду. «Так было бы чему веселиться. Ты слышал, что к нам снова едут немецкие принцессы? Да неужели? Откуда теперь?» «Из герцогства Кобурского». Мне Зубов рассказал. Барон Будберг из коллегии иностранных дел последнее время объезжал столицы мелких германских принцев, имевших дочерей и невест, и затем докладывал бабушке обо всем, что увидел, и о внешности, и о слухах, что про них годят, сиречь репутации, ну и, само собою, о родственных связях их родителей. Ну а эти и рады стараться, счастливы, когда их дочери получали такое приглашение, ведь одна из них, получается, выйдет замуж за великого князя, возможно, будущего императора. Тут Костик ехидно посмотрел на меня, и вот этот самый Будберг, имея на руках длиннющий список из невест, оказался в герцогстве Кобург, где, бац, и заболел. И что же он, как ты думаешь, сделал? Что? А вот то самое. Не имея здоровья продолжать поездку, он попросту остановил выбор на дочерях местной герцогини, и к великому ее счастью и нам на погибель, везет всех трех ее дочерей в Петербург. Они уже в Нарве. Да ладно, не паникуй. Почему это на погибель? Я гибнуть не собираюсь. Костя укоризненно посмотрел на меня, очень выразительно подняв брови. «Видишь ли, хер Александр, когда ты прошлым летом сбежал в свою тьму таракань, повесив на меня трех противных немок, я тут крутился, как уж на сковородке, но сумел кое-как ото всех троих отбрехаться. И любезная наша бабушка заявила мне: Костенька, в этот раз я тебе уступлю, а на будущий год привезу новых тебе невест, красивых, и будешь выбирать из них. Не выберешь и тогда... придется жениться на габсбургской принцессе. А ты, Александр Павлович, представляешь себе, каковы габсбургские принцессы? Да, ужас. И что ты собираешься делать? Что же поделаешь, придется жениться. И тебе, кстати, тоже. Теперь в Крым не сбежишь. Бабушка, знаешь, что сказала? Если ты, Костенька, теперь женишься, а Саша, нет, быть тебе вместо него цесаревичем. Тут я просто превратился в соляный столб. Да как так-то? Я тут пашу, как раб на галерах, света белого не вижу, а меня из-за какой-то ерунды теперь лишают наследия, к мысли о котором я так уже сроднился и привык. Да бабушка, да-да, вот так-то, ехидно подтвердил Костик, глядя на мое состояние. Так что, братец Саша, разделим принцесс по-братски, у нас же все поровну, правда? И заржал жеребцом, гад. Ну, во-первых, постарался я вернуть себе обычную рассудительность, если оставаться в рамках приличий, трое принцесс пополам никак не делится, мы же цивилизованные люди, так, и, второе, но по значению все-таки первое, а ты, Константин Павлович, Вообще-то желаешь ли быть государем-императором? Год назад ты вроде бы на сей пост не рвался. Тут Костик честно поглядел мне в глаза. Нет, Саш, не желаю. Особенно при твоей жизни. Как-то звучит это мрачновато. Я, Саша, всегда был второй, и первым мне не быть. Будь я царем, сразу же все по углам начнут шептаться. Вот послал нам Бог дурака, жаль, что с Александром Павловичем так вышло. Все же знают, ты будешь правитель хоть куда, во всех сферах воустцам принеса мне бы полк свой уланский устроить, и то хорошо. Ладно, понятно, вернемся к подарочку, спешащему к нам от Нарвы. Вот ты, все-таки, твердо решил, что женишься. Если мне хоть немного понравится хоть одна из принцесс, то, да, женюсь. А что делать, она с меня не слезет. Ну, хорошо, хорошо, как знаешь. А ты, а я подумаю. В Петербург тем временем опять приехали наши с Костей родители, по только что очистившемуся от льдин Кронштадтскому заливу приплывшие из Гельсингфорса. С ними же прибыли и наши сестры. С немалым удивлением мы с Костей увидели, что маман снова беременна, да еще и на позднем сроке. Факт этот вызвал много скабрезных замечаний во дворце. Никто не сомневался, что здесь что-то не так. В скорости выяснилось, что бабушка задумала довольно-таки сложную комбинацию. Во-первых, устроить роды королевы финляндской в Петербурге, дабы присутствовать при крещении младенца. Во-вторых, выдать замуж нашу старшую сестру Александру за шведского короля Густава Адольфа IV. Ну и, наконец, поженить уже нас с Костей, в смысле не друг на друге, а, как положено, на девицах королевских кровей. Очень уж бабушка хотела женить нас обоих еще при своей жизни. Весь двор был уверен, что в этот раз великие князья не отвертятся. Уже заранее занимались составлением и моего будущего двора, и двора Константина. Интриговали за себя, или за кого-нибудь из своих, составляли списки камер-юнкеров и камергеров. Первые равнялись по чину армейским бригадирам, вторые – генерал-майорам, с обязанностями, совершенно несоразмерными армейским чинам. Вскоре дорогие гости прибыли. Герцогиня Кобурская считалась умной, все три дочери ее, старшая – принцесса София Фредерика Каролина Луиза, средняя, Антуанетта Эрнестина Амалия, и, наконец, младшая, Юлиана Саксен-Кобург-Зальфельдская, по местным меркам почитались красивыми. Екатерина приняла их с распростертыми объятиями, беспрестанно занималась ими, и во время ее бесед с матерью мы с Константином имели достаточно времени, чтобы вступить в разговор с дочерьми. Старшая и средняя мне внешне не понравились, брюнетки, полные лица, у средней, как мне показалось, со временем будут усики. Младшая, Юлиана, была много их симпатичнее. Но, увы, так думал не я один. Константин Павлович, ну, что скажешь, я, Александр Павлович, определенно люблю младшую. Ну, этого я и боялся. Отлично. То есть мне придется выбирать среди просто страшной и очень страшной. Говорили же тебе соглашаться на баденскую принцессу. А теперь бери, чего дают. Спасибо за сочувствие, Константин Павлович, я тебе это запомню. Шло время. Балы, гуляния, маскарады следовали друг за другом. Выбор Константина стал скоро известен публике. Молодая принцесса Юлия, которая, сделавшись великой княгиней, должна была получить имя Анны, учила уже под руководством священников православный катехизис и готовилась переменить веру. Говорят, что немецкие принцессы, имеющие кое-какие шансы выйти замуж за русского князя, не получают, благодаря осторожности своих родителей, тщательного религиозного воспитания, или, по крайней мере, не изучают глубоко тех догматов, в которых состоит различие между христианскими исповеданиями. Благодаря этой мере предосторожности, немецкие принцессы легко меняют веру. Верно ли это утверждение, или нет, но склонность к легкой перемене религии, обнаруженная столькими принцессами, дает право на такое предположение. Настал день обращения и крещения, ибо всех, принимающих православие, хотя бы и христиан, непременно вновь крестит. Императорская фамилия и все придворные, одетые в великолепные костюмы, направились в церковь, уже занятую епископами и прочим духовенством. Началось пение и приступили к обряду. Тяжело было видеть молодую принцессу, окутанную платьем из золотой парчи, в массе бриллиантов, идущую, как жертва, убранная цветами, чтобы поклониться иконам, которые не имели в ее глазах никакой святости, чтобы подчиниться требованиям исполнения обрядов, которые не разделялись ни ее убеждениями, ни чувствами. И это было в ней очень хорошо заметно. Увы, но она исполняла все это из почтительности, из угождения, не имея другого выхода, не придавая этому никакого значения. Несколько дней спустя совершилось бракосочетание. Парадные обеды, балы, пиршества, фейерверки продолжались несколько недель. Но в этот раз все эти развлечения, такие прекрасные и пышные, не возбуждали веселья. Обряд бракосочетания имеет в себе всегда что-то умиляющее и меланхолическое. Ведь это торжественная минута, предрешающая всю будущность двух сердец. Присутствуя при этом, нельзя не думать, что счастье двоих людей и их потомство ставится в эту минуту на карту. Но, что касается этого случая, то самые мрачные предчувствия не покидали меня. Я хорошо помнил, что брак Константина оказался крайне неудачен. Меня же, кроме всего прочего, ждала выволочка от императрицы. На следующий день после женитьбы Кости она вызвала меня к себе. Лицо ее, обычно благосклонно улыбающееся, в этот раз было мрачно. «Александр Павлович, я тебя решительно не понимаю. Ты уклоняешься от брака, как только возможно. А ведь это твой долг, как монарха. Женщина тебе нравится, то установлено достоверно. Так в чем же дело? Ты выбрал, наконец, себе супругу? Эх, пришло это время». С размаху упав на колени, хватаю руку императрицы. Горячо лобызаю ее, заливаясь слезами. Она видит, как плечи мои в измайловском мундире сотрясаются от суровых мужских рыданий, и чувствую, что кладет руку мне на голову. «Бабушка, это такая трагедия. Я просто не нахожу слов. После долгих всхлипываний, отнекиваний, намеков и полунамеков, я все же вынужден был осознаться. Я, бабушка, полюбил старшую, Софию, а она призналась, что любит другого. Литер ребли де састре. Чертова кукла!» — возмутилась императрица. «Я предложила ей самого красивого мужчину в империи. Что эта нищая дрянь о себе воображает? Восклицательные и вопросительные знаки. Она понимает вообще, что я могу сделать с ее сраным Кобургом? Я немедленно отправлю графа Суворова против французов, и я уже знаю, чье герцогство укажу местом постоя. Лепу Тересси. Ах, бабушка, я так огорчен, право. Позвольте мне вас оставить. Я хочу побыть в одиночестве. Может быть, страдания, как у юного Вертера. Нет, Сашенька, всполошилась добрая старушка. И не думай об этом. Не надобно, как у Вертера. Это все басни масона Гёте. Он мартинистый недобитый якобинец. Выпей лучше портеру или лафиту, а еще лучше, венгерского, да загляни по тем адресам, куда обычно молодые люди ходят расслабиться. Или, хочешь, пришлю кого. Не подымая лица, я лишь покачал отрицательно головой. Ах, бабушка, может быть, монастырь иссушит эти слезы. В тишине торжественной пустыни, рядом с почтенными, мудрыми старцами. Нет, мой друг, я решительно не могу отпустить тебя в таком состоянии. Давай, вызову Николя Зубова. Он знает одно место. О, бабушка, как далек я сейчас от подобных мыслей. Призовите лучше митрополита Платона. Верю, сей чудный старец способен залечить раны души моей. Платон, митрополит московский, был ранее духовником моего папа, и с отбытием последнего в Гельсингфорс, а самборского, прежнего моего пастыря, в Новороссию, плавно переместился на место последнего. Императрица, услышав про Платона, немного успокоилась. Этому иерарху она безгранично доверяла и верила, что он не допустит состояться ни одной из только что высказанных мною дурацких затей. «Конечно, мой мальчик, утешься в молитве. Ступай, храни тебя Бог». Вскоре я узнал, что София Кобурская была допрошена на предмет произошедшего между нами, и полностью подтвердила мои слова. Она давно уже любила одного из французских эмигрантов, бывших гостями их замка. Бедняжке пришлось выдержать бурю недовольства со стороны родни и наших официальных лиц, но, зато она смогла выйти за любимого ей человека и, как я слышал, была счастлива в браке. В конечном счете, принимая все эти несчастливые обстоятельства, я все же был прощен и даже не забыт при раздаче слонов и верблюдов. Константин получил мраморный дворец, очень изящную постройку, великолепное произведение искусства на набережной Невы. Мне, как и предполагалось ранее, достался Каменноостровский дворец на севере Петербурга. Также императрица все-таки начала строительство Александровского дворца в Царском селе, а Константину в качестве летней резиденции выделили Павловск. Гатчинский дворец первое время сохранялся за Павлом Петровичем в качестве гостевой резиденции, но поскольку бывший цесаревич, похоже, не собирался там появляться, то Гатчинскую резиденцию полностью передали под нужды императорской охоты. Глава 31. В один из первых солнечных майских дней 1796 года все большое императорское семейство, демонстрируя трогательное единение, отправилось в парк Екатерингов. Признаться, я никогда не понимал, почему, возжелав погулять по аллеям, нельзя сделать этого в огромном парке Таврического дворца, где весь двор проживал с середины апреля. Но, по сложившейся еще при Петре и традиции, в начале мая все обитатели Таврического дворца отправлялись на прогулку в этот запущенный, если судить по меркам Царскосельского и Петерговского, но все же симпатичный своей особенной, чуть диковатой красотой простых нравами петровских времен парк. Гуляния эти довольно демократичны, хотя и предназначены они для благородной публики, однако же полиция в это время никого особенно не гоняет, и можно встретить здесь и мастерового с тростью, и купца с дородной своей половиной, и какого-нибудь мещанина, под ручку идущего с супругой в господском платье, поверх коего, от холодного весеннего ветра с залива накинута вполне себе простонародная кацавейка. Государыня тоже приехала, но не выходила из кареты. У нее болели и отекали ноги. Непременный Зубов скучал рядом с нею, а мы с Костей решили прошвырнуться туда-сюда по аллеям, поглазеть на весенние деревья и не менее весенних горожанок. Но судьба вместо симпатичных барышень столкнула нас с парой крепких ребят. «Смотри, черторыйские!» — воскликнул Костик и поклонился двум высоким молодым господам в модном французском платье, попавшимся нам на аллее навстречу. То действительно были молодые князья черторыйские, Адам Ежи и Константин Адам. Обоих мне неоднократно уже приходилось видеть в приемной Платона Зубова. Почти два года они выклянчивали возврат своих поместий, конфискованных за участие их отца в восстании против России. Поскольку за них просил австрийский император Франц II, Екатерина согласилась вернуть им земли, поставив условием их поступления на русскую службу. На мой взгляд, идея была прескверной. Получалось, что побежденные нами поляки теперь служили в нашей армии. Но так было принято в это время. Считалось, что Россия не завоевала часть Польши, а именно ее присоединила, инкорпорировав в империю и часть ее элиты. Скажем, после второго раздела у нас появились польские полки и эскадроны из частей армии Речи Посполитой, постоянно расквартированных в восточных землях. Часть этих войск потом подняла мятеж, часть перешла на австрийскую или даже французскую службу, но кто-то и остался служить в России. И вот, теперь старший, Адам, высокий статный красавец, носил конногвардейский мундир. Брат же его, Константин, оказался в Измайловском полку, шефом которого я состоял. Я, было, хотел разминуться с этими господами, холодно раскланившись, но Костик вдруг остановился и затеял с ними светский разговор на всякие расплывчатые темы. Я тоже, чтобы не молчать, начал расспрашивать пана Константина о том, как ему служится в Измайловском полку. «Я вполне освоился, ваше высочество», — довольно охотно откликнулся тот. «Хотя служба под вашим шефством много обременительнее, чем в других полках, но при этом солдаты чувствуют гордость от такого вашего внимания и собственных успехов. Подумать только, за два весенних месяца мой батальон произвел более 60 залпов. Мы, должно быть, можем отбивать теперь атаки турок с завязанными глазами. Возможно, жаль, что никто не собирается воевать с турками». Поговорив вот так, я уже думал увлечь Костю вперед по аллеям, но оказалось, что у него была припасена для этих ясновельможных панов лакомая новость. «А знаете ли вы, господа, что за зверь сидит в моем мраморном дворце? Помилуй, Константин Павлович», — попытался я его урезонить, — «откуда князьям черторыйским знать содержимое твоего зверинца, кстати, давно ли он у тебя? Да ты не знаешь, и тебе это не интересно, а господам черторыйским, напротив, предмет этот должен быть очень знаком и привлекателен. Ну что, сдаетесь, в моем дворце обитает», тут Костик аж зажмурился от удовольствия, «лабете декасциуска». Брови красавца Адама поползли вверх. Пан Константин от изумления захлопал глазами. «Ну, Константин Павлович, вот удивил, так удивил. Тадеуш Костюшка сидит в мраморном дворце. Слушай, братец», спросил я вполголоса, «ты это серьезно? Тебе это не показалось, не привиделось? Он же вроде бы заключен в Шлиссельбурге». «Ничего подобного», — с восторгом заявил Костик. «Я осматривал дворец. Ты знаешь, Александр Павлович, что мне его передадут сразу после женитьбы, и в одни апартаменты мне запретили доступ. Там постоянно у дверей дежурит два гренадера. Но я все-таки пролез туда через заколоченные двери в соседней комнате. И что же, там сидит Костюшка. Я с ним, как с тобою, разговаривал. Промежду прочим, он никогда не был в Шлиссельбурге. Тот год его держали в Петропавловской крепости, но не в каземате каком, а в доме гарнизонного командира. А теперь перевели в мраморный дворец, и даже не в подвал, а просто в комнаты. Так что, ежели желаете, господа, я предоставлю вам возможность повидаться с вашим, хе-хе, генералиссимусом. У обоих черторыйских от такого предложения округлились глаза. О, это было бы невероятно. Не каждый день появляется возможность разговора с человеком такого масштаба, не так ли, Адам? Оживился младший из князей. Я с радостью воспользовался бы такой возможностью, даже если для этого придется расписаться кровью в контракте с самим Люцифером. Ну, все много проще, самодовольно ответил Костя. Надо явиться в мраморный дворец между 11 и часом пополудни, когда узник обедает, и надзор за ним менее строг. Затем пройти известными мне комнатами, отомкнуть засов, и, вуаля, ваша мечта сбылась. Вы возвращаете нас к жизни, ваше высочество, изящно поклонился Адам Черторыйский. Так мы можем надеяться проникнуть в его темницу, скажем, завтра, отчего нет, приходите, беззаботно откликнулся Константин, и мы разошлись. Выйдя к красивейшим дубам, посаженным тут еще Петром Великим, я остановил его у каменной ограды. Слушай, что это ты затеял? Это ведь государственный преступник. Вдруг они войдут в сношение, и поляки помогут ему бежать? Ах, ерунда, отмахнулся от меня братец. Он, прежде всего, дал слово, что не убежит, и зная его репутацию, можно быть уверенну, что он его сдержит. Также, перед визитом я возьму слово с князей черторыйских, что они не будут способствовать побегу Костюшки. Все хорошо будет, поверь мне. Я поначалу в этом сомневался, но, поразмыслив, решил, что князья черторыйские навряд ли пойдут на такое. Конечно, Польшу они любят, но много более их беспокоит собственное благополучие. В конце концов, если и вправду случится побег, их роль не останется незаметной, а значит, им придется бежать вместе с мятежным генералом. А значит, поместья, которые князья с таким трудом выцыганили у Екатерины, конечно же, будут у них вновь изъяты. Фигушки они пойдут на такое. Знаешь, а я тоже поболтал бы с этим твоим гостем. Вы действительно пойдете с черторыйскими к Костюшке? Конечно, если они не побоятся явиться завтра. Ну, значит, и я приду тоже. На следующий день пополудни мы столкнулись с молодыми князьями черторыйскими на набережной у мраморного дворца. Александр Павлович, ваше высочество, как хорошо, что вы тоже здесь. Приветствовал меня младший, пан Константин. Что же хорошего вы в этом находите? Не очень-то любезно удивился я. Ваше появление здесь подсказывает нам, что наследника русского престола интересует судьба нашего отечества. Значит, не все еще потеряно. Боюсь разочаровать, но мне близка прежде всего моя страна. Судьба Польши беспокоит меня лишь постольку, поскольку она может влиять на Россию. Ладно, господа, давайте найдем моего брата и доверимся его опыту проводника. Надеюсь, он не брал уроков у Сусанина. На шутку про Сусанина поляки не отреагировали, они не знали, кто это такой. Подойдя к дверям, мы успешно миновали грозных швейцаров и вскоре нашли Константина в зале, играющего сам с собою в бильбоке. «О, вы пришли! Пойдемте же, время дорого!» И он повел нас через пустые, задрапированные залы и комнаты к известному только ему проходу в комнаты польского пленника. Вскоре, подняв засов в массивной дворцовой двери, мы проникли в небольшое пыльное помещение, бывшее некогда лакейской, а оттуда Константин, деликатно постучав, вывел нас в довольно просторные, хотя и простые апартаменты. Мужчина в польском вицмундире, сидевший за массивным столом, видимо, играл сам с собою в шахматы. При нашем появлении он поднял удивленные глаза. «Господа, мосье Костюшка, как ваше самочувствие сегодня?» По-французски обратился к нему Константин. «Ваши головные боли сегодня не мучают вас? Благодарю, я чувствую себя изрядно. Кто эти господа?» Удивленно рассматривая нас, спросил пленный инсургент. Константин нас представил. Костюшка обменялся с черторыйскими парой фраз на польском, но Константин сразу же пресек эти переговоры на языке, которого мы не знали. «О чем это вы толкуете? Как ему ловче убежать?» Сварливо спросил он наших молодых гостей. «О, что вы, принц! Просто пан Костюшка так давно не слышал польской речи, что мы решили доставить ему это удовольствие», — миролюбиво ответил Адам. «Давайте разговаривать по-французски, чтобы все понимали. Полагаю, слух господина Костюшка этот язык любви и войны никак не сможет оскорбить, тем более, что это речь его верных союзников», — примирительно добавил я. «Увы, принц», — отвечал мне пан Тадеуш, — «таковыми они оказались лишь на словах. Находясь здесь, я пришел к убеждению, что Польша не имеет сердечных и искренних друзей. Все искали от нас одной лишь выгоды, а мы ныне не в том положении, чтобы обеспечить ее кому-то. Это, должно быть, может сказать любая другая страна. В делах между нациями всегда приходится думать о выгодах, ведь дружба – это категория личностного общения, а страны личности не имеют», – заметил на это я. «Но не все нации оказываются окружены бандитами, готовыми изрезать ее хладный труп», – заметил на это Адам. Пан Тадеуш при этом благоразумно промолчал. «Пожалуй, что все. Или вы думаете, что не нашлось бы желающих разделить на куски, скажем, Германию, если бы она показала себя столь же слабой, как вы? Вы же знаете, как это происходит. Все приглядываются к слабому, а равно и к его соседям, прикидывая, сколько кто сможет себе откусить, и насколько при этом он усилится. И больше всего заботы, чтобы кто-то из соседей не откусил себе больше и не стал от того много сильнее. Увы, в этом мире надо быть сильным. Такова жизнь. И что же, вы полагаете, что с нами поступили справедливо?» — мрачно спросил Костюшка. «Нет, поляки, старая нация, вашей государственности уже почти 800 лет. Нет никаких причин считать, что вы должны ее утратить и раствориться среди других народов. Но, требуя национального возрождения, не посягайте на чужие земли. Под чужими я разумею те, что населены не поляками, даже если когда-то они принадлежали польской короне. Ваши старые границы ничего не значат. Вы достигли их насилием и утратили, став бессильными. Те земли, что населены белорусами и украинцами, никогда не вернутся вам. Отчего же вы считаете, что в Польше не может жить белорусов или украинцев?» — удивленно спросил меня Адам. «Ведь в России под скипетром императрицы проживают теперь самые разные народы. Отчего вы отказываете в этом Польше, полагая ее моноэтническим государством? Ну, Польша вряд ли когда будет совсем однородной, ведь, как известно, высшие ее слои родом из сарматов», — отвечал я, подпустив к голосу презрение, чтобы выразить свое отношение к этой глупой выдумке. «Однако же, маленькая однородная страна – это ваш собственный выбор. Вы всегда дискриминировали всех некатоликов и неполяков, заставляя принимать людей одну веру и национальную идентичность. Ведь вот вы, господин Костюшка, вовсе не поляк. Судя по вашей звучной фамилии, вы родом из белорусов. Однако же ваши предки когда-то решили считать себя поляками, потому что это было им выгодно при той системе, что сложилось в вашем государстве. Дело ваше. Можете считать себя хоть зулусами, но не заставляйте других делать то же. В России же всегда были терпимее к чужим обычаям и верованиям. Позвольте усомниться. Жестокость ваших войск, проявленная в Праге, как будто бы говорит против этого», — заметил Адам, и темные глаза его блеснули. «Ну, будем считать, что мы с вами в расчете за стародуб», — ответил я. «Стародуб, что это?» — спросил меня польский Константин. «Это один из наших старых счетов к вам. В 1535 году войска польского гетмана Тарновского, взорвав под стеной пороховую мину, взяли штурмом город Стародуб. После этого они вырезали всех его жителей и гарнизон из русских дворян. Очень похоже на Прагу, не так ли? Но это же было так давно. Зачем ворошить далекое прошлое?» — не без удивления вопросил пан Тадеуш. «Отчего же давно? Ведь прошло всего лишь 280 лет. Может, вы и не желаете помнить про это, а мы вот, не забываем. Но ведь тогда правила войны были иными, чем в наш просвещенный век. Убийство обывателей – всегда убийство обывателей. Казни пленных, всегда казни пленных. Во все времена люди знали, что это плохо, и благородные полководцы никогда не прибегали к таким мерам. Может быть, тогда не было гуманизма, но зато существовало понятие о рыцарственности, не позволявшее такому случиться. Но пан Тарновский решил, что на диких московитов благородные правила не распространяются, и случилось то, что случилось. А не так давно варшавским обывателям пришла в голову мысль, что убивать безоружных солдат, приведенных на церковную службу, это хорошая затея. В таких условиях, можно сказать, вы еще счастливо отделались. Так вы, принц Александр, одобряете хищнические действия вашего правительства, наше правительство, как раз, действовало благородно и в своем праве. Мы не забирали чужого, но вернули земли, давным-давно отторгнутые у нас Польшею и Литвою. А вот пруссаки и австрийцы завладели тем, что им никогда не принадлежало и теперь принадлежать не должно. К тому же, имея под властью своей поляков, немцы тем самым привыкают к угнетению ими славян. Пройдет немного времени, как они захотят продлить свой опыт на русских и белорусов. Нет, я считаю, что немцы должны получить жестокий урок, и лучше будет, если его преподадут им поляки, а не мы. Пан Костюшка из-под лобья остро взглянул на меня. То есть вы полагаете, что территории, отошедшие к Пруссии и Австрии, должны вернуться в состав польского государства? Да, я так считаю. Но это невозможно, с возмущением произнес Адам. Без восточных земель мы не сможем противостоять натиску германской нации. Однако же придется исходить из этого. Если же вы хотите противостоять немцам, никто не мешает вам вступить в союз с Францией или Россией, а восточных земель вы не получите никогда. Кроме того, обладание этими территориями очень вредно для вашей страны. Вредно, как это? Подумайте сами, откуда происходят те магнаты, что составили Торговицкую конфедерацию. Эти земли, кроме денег, приносят Польше еще и неприятности. Именно там гнездится та азиатчина, которая не позволила Польше стать полноценным европейским государством. Вот как, иронично спросил Костюшка. А вам, очевидно, ваша Сибирь тоже доставляет сплошные неприятности, не хотите от нее отказаться? В общем, вы в чем-то правы. Обладание обширными восточными землями имеет свои минусы. Это не только мое наблюдение. Даже англичане, глядя на своих соотечественников, разбогатевших в Индии, отмечают, что те усвоили там самые вредные восточные привычки, и презрительно называют таких богачей набобами. Но Индия далеко, влияние ее жителей на англичан все же незначительно, а вот мы многое усвоили из обыкновения и привычек жителей Востока. Но иначе было нельзя, без этого мы не победили бы империи степных кочевников и не смогли бы ужиться с ними в одном государстве. В сущности, Россия – уникальная страна. Мы самое восточное государство, имевшее, тем не менее, морской путь в Европу. Тем самым мы смогли получать европейские технологии, с помощью которых завоевывали Восток. Помните, я сказал, что Стародуб был взят пороховой миной. Мы не знали о таком оружии. Именно под Стародубом мы впервые узнали, что немецкие инженеры умеют подрывать стены мощным взрывом. И, через 20 лет, немецкие инженеры в составе царской армии подвели пороховые мины под стены Казани. А потом, завоевав европейскими средствами восточные земли, Поволжье, Сибирь, Урал, мы применили их ресурсы, чтобы восстановить наши западные границы. Мы применяем богатство Востока, чтобы бороться с Западом, и знания Запада, чтобы покорять Восток. Но для этакого фортия нам надо было крепко породниться с восточными людьми. Мы стали с ними намного ближе, чем ваше спесивое шляхетство могло бы даже подумать сблизиться с белорусами, украинцами и иными диссидентами покойной Ржечи Посполитой. У вас нет шансов занять наше место. Для этого вам надо было бы стать Россией. И, если вы желаете возвратить исконные ваши земли, вам надо вступить с нами в самый близкий союз. Я готов поддержать возрождение Польши в границах 1772 года, но только западных границ. Восточные ваши рубежи пролягут примерно по Бугу, восточной границы расселения польских крестьян. Граница может быть уточнена этнографическими и историческими данными, но без значительных ее перемещений. На таких основах мы можем договориться о союзе против Пруссии. А Австрия? Французы весьма успешно действуют против них. Думаю, в ближайшее время их ждет заметное ослабление. Так что, пан Костюшка, подумайте над этаким вариантом. Понимаю, мое предложение трудно назвать щедрым, но зато оно реалистично и отвечает интересам и поляков, и русских. На этом мы раскланились. Я уже покинул мраморный дворец, когда братья Черторыйские догнали меня на набережной. Принц Александр, обратился ко мне старший из них, Адам. Прежде всего, благодарю вас за откровенный разговор на столь важную нам тему. Мне представляется, что в теперешней ситуации вы – единственная надежда на возрождение нашей страны. И, в надежде на вас, я готов помогать и служить вам. Позвольте рассказать вам о том, чему сам я много раз был свидетелем. В манежах и экзерцергаузах конногвардейского полка давно ходят слухи о заговоре в пользу вашего отца, Павла Петровича. Говорят, Как только появится сведение о смерти или сильной болезни государыни, как в Гельсингфорс будет послан курьер, уведомляющий о том короля Павла, он сразу же двинется на Петербург со своими войсками, а в городе его притязания поддержит гвардия. Вот это да! Конная гвардия замешана в заговоре. Это очень серьезно. Надо продумывать контрмеры. Благодарю вас, князь. Слегка поклонился я Черторыйскому. Эти сведения очень важны для меня. Князь в ответ сделал жест, означающий, видимо, ах, не стоит толковать о таких мелочах между воспитанными людьми. Одно непонятно, почему он так откровенен со мною. Однако, князь, я право же, удивлен. Разве вы не презираете ремесло доносчика? Адам Черторыйский в ответ на это лишь приподнял высокомерно изогнутую бровь. Конечно, но русских гвардейцев, так откровенно радующихся гибели моей родины, я презираю еще больше. Да, определенно, брать этих людей на службу было очень большой ошибкой. Глава 32. К концу пребывания в Таврическом дворце, в этом, 1796 году, только и было разговоров, что о предстоящем вскоре визите к нам молодого шведского короля. Официально шведы приезжают, чтобы объявить о присоединении королевства к коалиции, образовавшейся против республиканской Франции, но в действительности их путешествие связано с другими обстоятельствами. Уже давно Екатерина лелеяла проект брака между шведским наследным принцем и ее внучкой, старшей дочерью Павла, Александрой. Весь двор знал, что княжна воспитана была на этой мысли. Однажды, когда она играла на коленях императрицы, государыня открыла перед ней альбом с портретами, предложив ей выбрать принца, за которого она хотела бы выйти замуж. Нисколько не колеблясь, девочка указала пальцем на Густава. Теперь наступил момент осуществить мечту десятилетнего ребенка. Молодые люди теперь подросли, ей 14 лет, а ему 17. Правда, шведский король уже обручен с принцессой из Мекленбург-Шверинского дома. Однако императрица проявила невероятное упорство в достижении своей цели, вплоть до того, чтобы силой оружия принудить Мекленбург-Шверинский двор расторгнуть помолвку. Императрица упорно стояла на своем, категорически потребовала официального расторжения состоявшейся помолвки и приезда в Петербург регента и будущего короля, чтобы просить руки Александры Павловны. Перед угрозой военной демонстрации, о которой были притворно отданы распоряжения, шведский регент обещал привести короля в Петербург, ничего, однако же, заранее не обещая. Я помнил, что с этой поездкой была связана какая-то скандальная история, которая повредила внешнеполитическому престижу России и, кажется, способствовала преждевременной смерти императрицы. Я говорил об этом с бабушкой, но та была абсолютно уверена в себе. «Не беспокойся, Александр Павлович, граф Зубов и граф Марков твердо ведут это дело. Ты сам просто не хочешь жениться, и потому накликиваешь беду на нашу Александру. Я не стал настаивать, памятуя, что внешняя политика находится в сфере действия Зубова. В конце концов, мое дело – предупредить». Тем временем шведы приехали. Императрица приказала великим княжнам и фрейлинам усовершенствоваться во французской кадрили, которая была тогда в большой моде при Стокгольмском дворе. Все участвовавшие в придворных танцах занимались этим делом целыми днями. Шведские костюмы, похожие на древнеиспанские, производили прекрасное впечатление на приемах, балах и празднествах, дававшихся в честь молодого короля и его свиты. Казалось, все делалось только для них. Все внимание, вся любезность были устремлены на гостей, великие княжны танцевали только со шведами. Пожалуй, никогда никакой двор не выказывал столько внимания иностранцам. Все это время, пока в Зимнем дворце шли празднества, а в Таврическом ежедневно повторялись элегантно обставленные балы, концерты и катания с русских гор, шведский король был принят великой княжной Александрой, как ее будущий жених. Надо сказать, что сестра моя была очаровательна, и шведский король справедливо восхищался ею. Осталось утрясти последние формальности. Дело это возложено было на Маркова, креатуру Зубовых спустя несколько недель, проведенных очень весело и с большим блеском, наконец был назначен день обручения. Помолвка была назначена на 7 сентября, вечером, в бриллиантовом зале, в присутствии митрополитов Петербургского, Амвросия и Московского, Платона, после чего в тронном зале, конечно же, будет бал. И вот, в 7 часов вечера, все приглашенные явились на церемонию, собравшись в бриллиантовом зале. Пришла невеста, затем и императрица. Мы ждали только молодого короля. Он медлил, и государыня начинала проявлять признаки нетерпения. Вот проходит четверть часа, затем еще четверть часа, а Германа все нет. Было уже поздно, когда стали замечать перешептывания между теми, кто имел возможность узнать, в чем было дело, и беготню взад и вперед лиц, торопливо входивших во внутренние покои императрицы и возвращавшихся оттуда. Там чувствовалось сильное волнение. Я уже понял, что произошло, и с тоской ждал развязки. Наконец, появляется Марков и со смущенным видом и дрожащим голосом шепчет Екатерине что-то на ухо. Она делает вид, будто хочет что-то сказать, широко раскрывает рот, но звуки замирают на ее устах. Видя происходящее, лакей Захар Зотов бросается к ней со стаканом воды, как делает это всегда в моменты волнения императрицы. Она делает глоток, а затем произошло нечто невероятное. Резко встав, Екатерина в бешенстве дважды бьет Маркова тростью. Несчастный стоял перед ней с круглыми глазами и не решался защищаться. Все окружающие прятали глаза. Немыслимо было даже подумать, что всегда благосклонная государыня. К императрице подбежали Зубов, Безбородко, но она, отталкивая всех, страшным голосом закричала: «Я ему покажу, этому сопляку!» Зачем ее слова как будто застряли в горле, и она тяжело упала в кресло. Наконец, после 4 часов томительного ожидания, всем объявили, что обряд не состоится. Императрица прислала просить у митрополитов извинения в том, что их напрасно заставили явиться в облачении. Дамам, в пышных фижмах и всем собравшимся в богатых парадных костюмах было сказано, что они могут удалиться, ибо обряд отложен по причине некоторых неожиданных незначительных препятствий. Но скоро стало ясно, что все безнадежно порвано. Оказалось, что фаворит Зубов и его дипломат Марков взялись за щекотливое дело, не имея понятия о тех трудностях, которые оно представляло, а Екатерина, в свою очередь, напрасно доверяла таким безрассудным людям. В то время, как молодые люди обменивались нежными клятвами, умудренным жизнью дипломатам нужно было бы выяснить условия заключения брака. Но граф Марков, легкомысленный и невнимательный благодаря гордости и презрению ко всему, что непосредственно его не касалось, был уверен, что все само устроится, и не позаботился о том, чтобы условия брака были выражены в письменной форме и своевременно подписаны. А когда дело дошло до подписи, возникли препятствия. Екатерина потребовала от Густава, чтобы будущие супруги его обеспечили полную свободу совести и религии. Но по шведской конституции это было невозможно. В королевстве разрешалось лишь лютеранское вероисповедание. Король Густав IV, в свою очередь, желал, чтобы русская княжна, будущая королева Швеции, перешла в лютеранство. Граф Марков не обратил на это обстоятельство особого внимания и решил, что нужно двигать дело и поступать так, как будто бы все уже было обсуждено, не давая шведам времени для размышлений, в том расчете, что они не осмелятся отказаться от дела, которое зашло уже слишком далеко. Он полагал далее, что прекрасная наружность великой княжны довершит все то, чего не могла достичь ловкость в дипломатии. Но дела приняли не тот оборот, на какой рассчитывал Марков. Молодой король был самым ревностным протестантом во всей Швеции и категорически не хотел дать своего согласия на то, чтобы у его жены была в Стокгольме православная церковь. Его министры, советники, регент, боясь последствий оскорбления, наносимого Екатерине, советовали ему уступить ее желаниям и изыскать какое-нибудь среднее примирительное решение, но все было напрасно. Вместо того, чтобы поддаться этим убеждениям, Густав IV в продолжительных беседах с молодой великой княжной старался склонить ее на свою сторону, и почти заставил ее дать обещание принять протестантскую религию. А все предложения графа Маркова им отвергались. Напрасно говорили Густаву, что он подвергает Швецию опасности войны с Россией, если, зайдя уже так далеко, откажется от брачного союза перед самым его совершением. Все было тщетно. Это упорство молодого короля по отношению к требованиям России и ее могущественной властительницы вначале обеспокоило, затем испугало шведов, но, в конце концов, им понравилось. Их тщеславию льстило, что король выказал столько характера. Оживление, вызванное в Петербурге появлением шведов, с их королем во главе, на следующий же день после описанного события сменилось мрачным безмолвием, разочарованием и неудовольствием. Императрица не несколько дней затворилась в своих покоях, не выходя и никого не принимая. Наконец, она появилась на дне рождения великой княжны Анны. При дворе снова был бал. Императрица явилась со своей вечной улыбкой на устах, но в ее взгляде можно было заметить выражение глубокой грусти и негодования. Шведский король и его свита имели натянутый, но не смущенный вид. С обеих сторон чувствовалась принужденность. Все общество разделяло это настроение. Теперь костюмы шведов и их шляпы, украшенные перьями, казалось, уже не пленяли своей грациозностью и словно разделяли общую напряженность. Через два дня король со свитой уехал, и Петербург погрузился в угрюмое молчание. Все были изумлены тем, что произошло, не могли себе представить, что маленький королек осмелился поступить так неуважительно с самодержавной государыней всея России. Как поступит она теперь? Немыслимо, чтобы Екатерина II проглотила нанесенную ей обиду и не захотела бы отомстить. Это был предмет всех салонных разговоров в городе. Однако же время шло, но ничего не происходило. Несмотря на наступающую осень, армия Суворова была отправлена походом на Рейн. Это обстоятельство меня крайне обеспокоило. Во-первых, я ничего не слышал о походе Суворова против Франции в 1796 году. Во-вторых, я считал эту войну ненужной. В-третьих, он нужен был мне в России.